Нам пришлось перенести часть внимания на запрыгнувших внутрь орков. По всему выходило, что нас тупо завалит количеством. Обидно, досадно, но сдаваться мы не собирались. Я поднапрягся и пустил вдоль стены тонкое невидимое лезвие. Особого урона оно не нанесло, но орки вновь рухнули вниз, дав обороняющимся несколько секунд перерыва. Мел, с другой стороны стены, попробовал выдать нечто похожее. Вот только его щит был привязан к нему и не мог двигаться. И тут он продемонстрировал забавную технику. Он просто взял и побежал вдоль стены. Понятно, что в это время он оказался без защиты, но его подстраховал Сёма, скупыми кляксами снося попадающихся на пути и мешающих им пройти орков. Не успел я порадоваться нашей сообразительности, как ворота не выдержали и пали. В образовавшийся проем влетела толпа орков, толкая друг друга плечами и стремясь успеть первыми. Влетела, чтобы тут же оказаться утыканными арбалетными болтами. Даже будучи ранеными, они продолжали ползти, стремясь добраться до обидчиков. Жуткое, я вам скажу, зрелище. А ведь по ним, немало не стесняясь, бежали следующие, чтобы отхватить свою порцию болтов. Нам еще повезло, что мы успели убить попавших до этого внутрь орков. Всего авантюристы успели сделать 3 залпа, после чего заклинило первый арбалет. Спустя еще несколько залпов, выстрелы прекратились, а машинки авантюристов рванули прочь от стены. Я успел заметить, что находящиеся на крышах стрелки пытаются привести свои игрушки в порядок. Сомневаюсь, что у них что-то получится к тому моменту, как станет ясно, кто кого. Но это я так, ворчу. На самом деле, они молодцы. Собрали неплохой урожай. 1,5 десятка орков минимум вывели из строя. Я окинул взглядом поле боя, отмечая, что орков осталось всего ничего. По всему выходило, что мы справимся. С трудом, но справимся. Если останутся силы. Я вот лично чувствовал, что мои на исходе. Слишком сильно выложился с тем лезвием. Эмма вообще без сознания валялась. Зато, благодаря ей, орки шли в атаку пешком, а не на ящерах. Больше всего меня беспокоили шаманы. Я посмотрел в их сторону и увидел, как последний из них оседает на землю. Мертвый, судя по хлещущей из перерезанного горла крови. Над шаманами стоял покачивающийся Алекс, прижимая руку к левому боку. Секунда, и он присел на землю, после чего начал пропадать. Нет, если приглядеться, то его было видно. Особенно, когда он начал движение обратно к крепости. Все же мимикрия – это неполноценная невидимость. Но вот то, что он умудрился, пока мы все так увлеченно бились, подкрасться и завалить шаманов-орков, это дорогого стоит. Орков осталось всего 10 пар, когда ребята окончательно выдохлись. И плевать, что зеленокожие воины выглядели израненными и помятыми. Отступать они явно не собирались. Что будем делать? Обратился ко мне Мел, который еле стоял на ногах. Перестреляем, предложил я очевидное решение. Патроны закончились, скривился он. А арбалеты их не возьмут, предвосхитил он мой следующий вопрос. Да уж, дилемма. Пад, выходит, произнес я, чувствуя накатывающуюся дурноту. Выходит, человеки, зарычал главарь орков, которому нехило так досталось, но при этом он умудрялся стоять на ногах. Вы трусливое ничтожество, кто бы говорил, крикнул в ответ я. Сами толпой пришли, слабаки. Поддержал меня Сёма, но как-то без огонька. Я посмотрел на друга и внутренне удивился, как он вообще стоит. А нет, уже не стоит, сполз по стене. Неудивительно, учитывая, что он внес основной вклад в нашу победу. Ты назвал меня слабаком? Взревел орк. Я, вождь Беллатар, вызываю любого из вас на дуэль. Оно нам надо, устало крикнул я. Ставкой будет сила, крикнул тот в ответ. Со стороны оставшихся в живых стражников крепости раздались шепотки. Я повернулся в ту сторону и увидел бледного, окровавленного, но живого барона. Выглядел тот потрясенным. В чем прикол? Обратился я к нему. А, что? В чем смысл его предложения? Про какую силу он говорит? А вы что, не знаете? Удивился он. Давай короче уже, перебил я его. В чем смысл? Победивший получит силу противника. По тому акценту, что он сделал на слове «сила», я понял, что речь идет о навыке или типа того. Я посмотрел на орка другим взглядом. Будь мое состояние получше, я бы за такое с ним схлестнулся. Сёма, когда услышал ответ пацана, тоже дернулся, но даже встать не смог и махнул рукой. «Я принимаю твой вызов», — раздался чей-то голос. Мы дружно повернулись в нужную сторону и увидели спускающегося с лестницы Хигаши. Выглядел он, как и большинство, помятым, но не сказать, что валился с ног. Вождь орков радостно осклабился, приглашающе махнув Хигаши топором. Тот молча пошел ему навстречу, держа в руке обычный меч. Оставшиеся орки сбились в кучу, отойдя от своего лидера метров на пять. «Я, вождь Беллатар, вызываю тебя, человек, на бой. Ставка сила», — произнес здоровяк, после чего с нетерпением и ожиданием уставился на Хигаши. Тот все понял верно и повторил слова орка. «Я ждал какого-нибудь грома или, на худой конец, появления барьера, но ничего подобного не произошло». Вместо этого орк бросился на Хигаши, замахиваясь своим чудовищным топором. Глава 17. Уж не знаю, что почувствовал Хигаши, когда на него понесся брызжущий слюной орк, но я на секунду напрягся. Запал боя начал спадать. Я чувствовал, что подступает отходняк. Вот только расслабляться было рано. Орку, к слову, тоже досталось. И это было заметно. Вдобавок, после убийства шаманов, с зеленокожих громил спала ярость, которая ускоряла их движение. В отличие от ревущего орка, Хигаши выглядел спокойным. Он стоял и молча смотрел на приближающуюся махину, не двигаясь с места. Когда топор полетел в его сторону, он просто шагнул в бок. Изубренное лезвие, вместо того, чтобы располовинить нашего бойца, ушло в землю. Хигаши же не стал стоять на месте. Он нанес резкий удар в подмышку, после чего, продолжая движение, оказался за спиной орка. Два удара, и его противник падает на колени, не в силах удержаться на ногах. Да и сложно это сделать, когда тебе подрезали сухожилия. Доносившиеся со стороны оставшихся орков крики затихли. Они мрачно смотрели на то, как какой-то жалкий человечишка разделывается с их вождем, причем с показной легкостью. Вот только, в отличие от них, я понимал, что этот бой затягивать не стоит. Уж не знаю, сколько еще Хигаши сможет удерживать состояние ускорения, но сомневаюсь, что долго. У Беллатара же просто сорвало крышу, встать на ноги он не мог, но топор вырвать из земли умудрился, и тут же махнул им за спину, пытаясь достать противника. Хигаши проскочил над лезвием и оказался прямо перед лицом вождя. Секунду они смотрели друг другу в глаза, после чего последовал молниеносный взмах меча. Отшагнув, чтобы хлынувшая из распоротого горла кровь на него не попала, Хигаши стоял и смотрел в глаза побежденного противника, пока тот не испустил дух. Мы все замерли в ожидании. Было очень интересно, что последует дальше, и как сила перейдет из орка в нашего товарища. Вот только момент был испорчен оставшимися орками, которых, по-видимому, не устроил итог поединка. Если до этого они стояли молча, то стоило телу их вождя упасть на землю, как они зарычали и уставились на Хигаши с ненавистью. Тут не надо было быть Вангой, чтобы понять, что последует дальше. Я рванул к лестнице, прикидывая, успею ли добраться до них раньше, чем они разорвут Хигаши. Следом за мной побежали и остальные, по крайней мере те, у кого еще оставались силы. Внизу мы оказались очень быстро. Вот только то, что я увидел, мне очень не понравилось. Хигаши еле стоял на ногах, бросив на землю свой меч. Его всего потряхивало, а на лице застыла маска дикой боли. Орки же уже прошли половину разделяющего их расстояния. По всему выходило, что мы тупо не успеем до них добежать. Вот ведь уроды. Да и я сам хорош. С чего вообще решил, что они его не тронут? Насмотрелся фильмов, где в похожих ситуациях победителю воздают почести и выражают уважение. Ерунда это все. У подобных кадров ценится только сила. Да и они наверняка поняли, что живыми их никто отпускать не собирается. Вот и решили напоследок достать хоть кого-то, заодно и за смерть вождя отомстить. Я побежал к оркам, стараясь привлечь их внимание криками и оскорблениями. Вот только они не обращали на меня ни малейшего внимания, и упрямо шли к своей цели. Краем глаза я заметил движение. Повернув на бегу голову, увидел, как в сторону орков мчатся наши вездеходы. При этом, с каждой секундой скорость их движения только увеличивалась. Я даже слегка замедлился, глядя на это. Орки, похоже, тоже что-то почувствовали или увидели. Часть из них успела развернуться к приближающейся опасности, но вот только ничего сделать они уже не смогли. Первая машинка врезалась в их ряды и прошла насквозь, чтобы развернуться и пойти на второй заход. Следом за ней, с отставанием в несколько секунд, шла вторая, которая усугубила положение орков. Это был, конечно, не страйк, но и так неплохо вышло. На ногах осталось всего несколько орков, да и те были в полном неадеквате и с ужасом смотрели на стальных монстров. Раненые орки только начали вставать, как в них снова врезалось несколько тонн металла, отправляя их либо в полет, либо под колеса. На третий заход водители уже не пошли, остановившись неподалеку. Нам хватило этого времени, чтобы добежать и накинуться на оставшихся в живых противников. Я подбегал и бил орков. Не знаю, что на меня нашло, но я не щадил никого. Неважно, стоял тот на ногах, сидел или лежал. Я сменил цепь на клинок и вонзал его в незащищенные броней места, глядя на то, как жизнь уходит из глаз моих жертв. Остановился я, лишь добравшись до Хигаши. С тем происходило что-то непонятное. Он уже не стоял, а лежал на земле, и его всего колотило. Глаза у него закатились, а изо рта чуть ли не пена шла. «Лина!» — закричал я, надеясь, что наша целительница меня услышит. «Беги быстрее сюда!» Сам я навалился на содрогающееся тело Хигаши. Складывалось ощущение, что у него эпилептический припадок. Рядом со мной упал Мел, помогая мне перевернуть нашего припадочного на бок, чтобы он случайно не захлебнулся слюной. «Лина, да здесь я!» — раздался у меня за спиной ее голос. Она плюхнулась на колени рядом с нами и положила свои руки на Хигаши. Тот махнул рукой и угодил мне прямо в челюсть. Я такой подставы с его стороны не ожидал, вдобавок сам удар оказался довольно сильный. У меня потемнело в глазах, но я продолжал его удерживать. «Что там?» – прохрипел я. «Не знаю», – чуть ли не прокричала Лина. «Что могу, то делаю, но не помогает. Это все сила», – произнес подошедший к нам барон пацан. «Чего? Ты о чем вообще?» – не понял я. Он принял в себя силу, и теперь либо справится с ней, либо что? – поторопил я его с раздражением в голосе, когда пауза затянулась. «Либо ваш друг умрет», – тихо произнес юный барон. «Но мы его расслышали. А раньше ты сказать не мог?» Чуть ли не прошипел я. «Я думал, что вы знаете», — растерянно произнес он. «Вы же авантюристы». Трястись Хигаши перестал спустя пару минут. Вот только в себя он так и не пришел. Словно этого было недостаточно, у него поднялся жар. Лина занялась остальными ранеными, которых хватало, как и убитых. У нас, к счастью, летальных потерь не было. Раненых и истощенных, да, убитых, нет. Это радовало. Вот только то, с каким энтузиазмом мы вписались в этот бой, несколько настораживало. Я даже поднял этот вопрос на нашем мини-собрании, на котором присутствовали, кроме меня, Мел, Сёма, Кир и Лина. Они тоже отметили этот момент, особенно то, что кроме пары случаев, никого даже не стошнило. А ведь зрелище и запахи там стояли те еще. Было очень похоже на то, что пока мы летели, нам неплохо так промыли мозги. Для выживания в мире, где убийство являлось нормой, это был скорее плюс, чем минус. Но осознание того, что кто-то копошился у тебя в голове без твоего на то согласия, дико бесило. А еще возникал вопрос, а нет ли у нас других закладок? Примерно через десяток минут, после того, как битва подошла к концу, из крепости подоспело подкрепление. Почти сотня воинов, верхом на конях. Скакали они быстро, видимо, получили сообщение о нападении орков. Выглядели они воинственно, но стоило им увидеть, что их помощь уже особо не требуется, с орками разобрались без них, а с бароном Гранканом все в порядке, я явственно почувствовал исходящую от них волну облегчения. После того, как их ввели в курс дела, относительно того, что у них теперь новый господин, большая часть из вновь прибывших занялась тем, что начали оттаскивать тела орков подальше от стен. На нас они смотрели с опаской. Мы отвечали им здоровой настороженностью. Мало ли что у них в головах сейчас происходит. А вдруг решат напасть, а мы все такие истощенные и уставшие после боя. И это я сейчас не фантазирую. Чем-то таким тянуло от их главного, которого юный барон представил, как Химарта. Это желание стало более явным, когда до него дошло, что у нас есть целитель. Пришлось спустить его с небес на землю, силой мысли притянув к себе топор уже мертвого вождя орков. От затраченного усилия у меня на пару секунд потемнело в глазах, вот только это того стоило. Я явственно почувствовал, если не страх, то сильное напряжение, которое возросло в разы, когда рядом со мной, словно из ниоткуда, проявился Алекс, сбросив свою маскировку. Он протянул мне амулеты убитых шаманов, а сам не спеша пошел в сторону Лины, которая организовала около вездеходов что-то типа лазарета. Добил его Сёма, который накрыл место побоища несколькими кляксами тьмы, очищая землю от останков орков. Причем, судя по его сосредоточенному виду, делал он это не по доброте душевной. Я видел, как кляксы растягивались, принимая разную форму. осваивает контроль, хорошая идея. Дожидаться, когда прибывшие воины закончат с орками, мы не стали. Стоило ли не подтвердить, что она сделала все, что было в ее силах. Как мы погрузились в свой транспорт и отправились в сторону замка. Юный барон отказался от предложенной лошади и ехал с нами. Было видно, что Химарт от этого слегка напрягся, но оспаривать решение своего господина не стал. Потрепанные авантюристы, с разрешения Гранкана, отправились с нами. За оказанную помощь и проявленную доблесть им было предложено остаться на время в замке, привести себя в порядок, получить небольшую награду и запастись припасами. Они даже раздумывать не стали, тут же согласились. Тем более, что Лина подлечила их раненых и обещала продолжить лечение, когда восстановит силы. А вымоталась она сильно. И это при том, что она залечивала только тяжелые раны. Зато теперь местные смотрели на нее, если и не как на богиню, то что-то около того. Пользуясь гостеприимством барона, мы решили остаться у него на недельку. Именно столько Лине потребовалось, чтобы полностью привести нас в порядок. Заодно мы все смогли расслабиться и неплохо отдохнуть. Хигаши пришел в себя на второй, после боя, день. Стоило ему прийти в себя, как он за раз выпил больше литра воды и набросился на еду, словно месяц не ел. Первую пару часов он с трудом даже ходил, но потом, постепенно, начал разминаться, делать всякие упражнения, и к концу дня выглядел вполне здоровым. Силу свою он не активировал, дабы не получить ненужную травму. Лина, которая начала чувствовать организм пациента чуть лучше, сказала, что у него множественные микротравмы. Ничего такого, с чем бы она не смогла справиться. Но на их устранение потребуется пара дней. Кроме тренировок заняться нам было особо нечем. Возможно, именно поэтому парни быстро нашли общий язык с авантюристами. Мы заранее всех предупредили, чтобы они особо не распространялись о том, что мы вроде как пришельцы. Понятно, что наши около нулевые знания об этом мире очень быстро всплывут, но подозрения и предположения – это не то же самое, что чистосердечное признание. Мы решили остановиться на легенде, что мы отряд авантюристов, который не хочет особо сильно говорить о себе, так как нажил парочку неприятных врагов. Стоило местным услышать эту версию, как они понятливо закивали. Однако, в отличие от основной массы, командир авантюристов, который Каменный Берн, оказался куда более въедливым типом. Стоило ему прийти в себя и оправиться от ранений, как у нас с ним состоялся разговор. «Так значит, вы тоже авантюристы?» Начал он разговор. «Что-то типа того. Недавно начали. В гильдии еще не зарегистрировались», неопределенно ответил я. «Про гильдии я узнал из разговора наших ребят с людьми Берна. После того, как Гранкан, по моей просьбе, выделил нам всем выпивки, они на радостях разговорились. Благодаря этому, мы смогли узнать много нового об этом мире. А в землях орков что забыли? А вы, КХМ?» Сбился он. «Да была у нас наводка на одно место», не стал он развивать тему. «Повозки у вас интересные», продолжил он, после секундной паузы. «У вас тоже ничего. Не у каждого такие есть. Повезло наткнуться на малый схрон последних внешников. Внешники – это, стало быть, пришельцы типа нас. Из бесед с Гранканом и рассказов людей Берна, мы узнали, что большая часть населения этого мира является потомками этих самых внешников. Орки, к слову, тоже не отсюда родом. Вот только попали в этот мир они настолько давно, что большинство считает, что они всегда тут были, как и представители других рас. Знакомая история, покивал я. Нам тоже в этом плане повезло. Неплохо прибарахлились. Гладко стелишь, вдруг перестал улыбаться Берн и вперил в меня тяжелый взгляд. Вот только не похожи вы на простых авантюристов. А поэтому, я хотел бы знать, кто вы на самом деле такие. После этих слов, от него пахнуло угрозой, а сам он начал покрываться каменной коркой. Глядя на происходящие с ним метаморфозы, мне сразу стало понятно, почему его прозвали каменным. Глава 18. «И чего ты вдруг так резко возбудился?» Усмехнулся я, глядя на то, как он уже практически покрылся камнем. «У меня есть к вам несколько вопросов, и я жду, что вы на них ответите». Каменный человек встал на ноги. Пол под ним явственно заскрипел, что говорило о том, что в весе он тоже прибавил. «Придется тебя разочаровать, приятель, ждать тебе придется очень долго. Ты, парень, по-видимому, не совсем понимаешь, с кем связываешься. Слушай, Берн, а ты ведь весь бой с орками без сознания пролежал, точнее, оба боя, верно? К чему вопрос? Твои люди тебе же по-любому должны были рассказать, что это мы внесли основной вклад в победу. И опять-таки оба раза. Было дело, мои парни любят приукрасить, упрямо ответил он, но я почувствовал, что он начал сомневаться. Да неужели, и сильно они приукрасили, очень его лица не было видно за каменной броней, но я догадался, что он улыбается. И это еще один вопрос к вам. Что за фокусы вы там показывали, что смогли убедить парней, что... Тут он не сдержался и коротко хохотнул, у вас весь отряд инициированных. А что в этом такого? Спросил я, хотя ответ, в принципе, был очевиден. Начать с того, что не каждый может пройти испытание и остаться в живых. Или, что круг пробуждения очень сложно найти, да и добраться до него и при этом остаться в живых, тоже надо постараться. Ну, протянул я, может нам просто сильно повезло, или вы потомки внешников? Раздался голос Гранкона. А вы, Берн, будьте добры, не используйте свои силы в моем доме. Облаченный в каменную броню авантюрист повернулся к новому действующему лицу. Не знаю, о чем Берн думал, но на мыслительный процесс он затратил довольно много времени. Столько, что пауза затянулась, приблизившись к отметке неприлично. Ваше благородие, наконец произнес он, просто эти люди спасли мне жизнь, перебил его юный барон. И, насколько мне известно, вашу тоже, вашу и ваших людей. Берн снова посмотрел на меня. А я чего? Я ничего. Сижу себе на стуле, улыбаюсь. Агрессии ноль. Но если они потомки внешников, то это значит, что надо сообщить в Орден Чистых, спустя пару секунд заявил он, не убирая своей брони. Зачем? Почти искренне удивился Гранкон. У Чистых здесь нет власти. Да и что отец, что дядя мне всегда говорили, что им не стоит доверять. Дилемма. Протянул я, не понимая, о чем они говорят, и что, обязательно им о нас сообщать, спрашивать о том, кто такие эти чистые, и почему Берн должен о нас сообщить, я не стал. Мы и так настолько мутные для местных, что вон даже тот, кого мы спасли, на нас надавить решил. А что будет, когда мы попадем в большой мир? Да, тяжко бросил он, отменив свой навык. Если я этого не сделаю, то вопросы уже возникнут к нам. А если сочтут вашими пособниками, то у нас будут серьезные проблемы. Полностью отменив свою каменную броню, он сел обратно на стул. Точнее, попытался сесть. За секунду до этого, я тихонько сдвинул его в сторону своей силой. Грохнулся Берн знатно. А ты, значит, чистых не боишься? Успел я спросить Гранкона, до того, как глава авантюристов с грохотом приземлился на деревянный пол. Эй, ты чего? Ты в порядке? Обратился я к Берну. Да, простите, ничего не понимаю, пробормотал он, поднимаясь с пола и садясь на стул. Юный барон, судя по появившейся и мгновенно пропавшей улыбке на его лице, понял, что произошло, и как так вышло, что взрослый мужик мимо стула сел. Но, к его чести, стоит отметить, что он никак меня не выдал. Им тут делать нечего, ответил на мой вопрос Гранкон, когда Берн наконец-то уселся. Да и, насколько я слышал, они в последнее время растеряли свою силу. Возможно, так и есть, хмуро произнес Берн. Может, они слегка издали, но нам с ними лучше не связываться, раздавит и не заметит. И давно ты понял, что мы потомки внешников? Обратился я к юному барону, который, после того, как я подтвердил его теорию, начал смотреть на меня с каким-то обожанием. Я же решил, что его версия – это лучшее, на что мы можем рассчитывать в нашей ситуации. Выдать себя за местных не получилось. Да и глупо, если честно, было на это надеяться. Это ведь даже не другая страна, это другой мир. Другой, мать его, мир. Так вы на самом деле? Я не могу поверить, что это правда. Отец рассказывал мне про вас в детстве. Говорил, что каждый раз внешники появлялись, после того, как в мире происходило что-то ужасное, что они привносили что-то новое, а еще, что многие правители стремились их уничтожить, боясь, что они займут их место, а вы их потомки. А разве они не пытались? Хмуро возразил ему Берн. Каждый раз с их появлением начинались войны. Ну, на мировое господство мы не претендуем, попытался пошутить я, но не стал продолжать тему. Очень уж мне не понравились отблески фанатичного огня в глазах этого парнишки. Отец говорил, что они только защищались. А орки? Они тоже защищались. А гоблины? Эта зараза до сих пор пьет нам кровь. Это давно было, сбился Гранкон. А последние они ни с кем не хотели воевать. Да и вообще, именно они создали вашу гильдию. Привел он, на мой взгляд, убойный аргумент. Даже так, я перевел взгляд на Берна. Ты был в курсе? То, что нашу гильдию создали внешники, конечно, вот только это было давно, и они не только монстров уничтожали, они еще хотели полностью уничтожить всех нелюдей, да из-за их действий чуть полмира в крови не утопили. Я так полагаю, что Орден Чистых как раз после этого и появился. Я решил слегка прояснить вопрос с потенциальным противником. «Чистые?» «Да», — ответил Берн. «Нет», — одновременно с ним произнес Гранкон. «Так да или нет, Орден появился только после Большой войны», — первым ответил Берн. «Орден, да, вот только те, кто сейчас называют себя чистыми, были и раньше. А вот это уже любопытно. Я с интересом посмотрел на парня. А если поподробнее, я уже плохо помню», — замялся юный барон. «Мне отец рассказывал, когда я еще ребенком был. Он говорил, что раньше за ними вроде охотились, а после войны они в силу вошли. Тише ты, вы», — от Берна шибануло такой волной страха, что у меня чуть дыхание не перехватило. «О таком лучше вслух не говорить, у стен тоже могут быть уши». То, что он пытался говорить вроде как шепотом, но получалось у него не намного тише, было смешно. Но вот это его странная реакция. «Местное табу? Да, что-то я увлекся», — вдруг побледнел Гранкон. «Забудьте. Лучше скажите, Дэн, вы не оставили мысли нанести визит вежливости в замок графа Сариаша?» Я слегка сбился от резкого переключения темы, и хотел было вернуться к такому интересному вопросу, но, взглянув на все еще бледное лицо барона, решил отложить этот разговор на потом. «Не вижу причин, почему бы не прогуляться. Не передумали составить нам компанию? Буду рад, если вы возьмете меня с собой. Я уже рассказал Химарту о том, что произошло там. Он поддержал мое решение. Такое нельзя оставлять безнаказанным. Мы должны отомстить за смерть дяди и наших людей. А еще этот ушлый Химарт, по всей видимости, решил за наш счет разобраться с проблемой своего господина. Хитрый тип. С таким надо держать ухо востро. Готов поставить слиток золота, что если он сочтет момент подходящим, то попробует от нас избавиться сразу же, после того, как мы решим вопрос с проблемным соседом. Но и отказываться особого смысла нет. Если есть возможность обзавестись обязанным нам, лояльным, сильным союзником, то надо действовать. Но рвать себе одно место мы не будем, это точно. Сперва необходимо посмотреть, с чем нам предстоит столкнуться. А вот уже потом, на основе полученных данных, можно уже будет разработать план проникновения и захвата. Благо, кое-какой опыт у нас есть. И пусть этот опыт насквозь виртуальный, а сами мы растеряли часть своих возможностей, но у нас найдется, чем удивить противника. Отряд Берна, на время нашего отсутствия, решили оставить в замке барона. Рискованно, возможно было бы, если бы у них не было столько раненых. А так, сомневаюсь, что 17 человек, из которых 9 еще не отошли от ранений, смогут создать неприятности местной стражи. Тем более без своего лидера. 17 человек, только подумать, сколько людей они уже потеряли в этом своем походе. А ведь жертв было бы больше, не помоги им Лина. Ее мы, кстати, попросили вытащить только тяжелораненых. И дело было не только в том, что я не хотел оставлять в крепости довольно опытный и сильный отряд, в то время, как мы надолго ее покинем. Просто, для местных, работы лекаря стоит неприлично много. Батит, который заместитель Берна, заплатил нам за спасение членов отряда, пока его командир был в отключке. Много или мало, мы не знаем. Как-то еще не до конца разобрались в местной денежной системе. Но вот наличие золотой монеты отметили. Гранкон, кстати, тоже нам отсыпал за лечение его солдат, которые сражались с орками на стене. Тех, правда, меньше половины осталось. Уж очень тяжелая рука оказалась у орков. Да и помощь не всем успели оказать. Часть просто истекли кровью из страшных ран. В итоге, мы отправились к воинственному соседу с дружеским визитом уже на следующий день, после памятного разговора. Гранкон, как и Берн, ехали с нами. После того, как мы спасли Сему и остальных, нас стало 24. А если учесть, сколько разного добра мы набрали с корабля, то становится понятно, что внутри было тесновато. Именно поэтому некоторые предпочитали ехать на крыше. Хорошо, что за все время мы ни разу под дождь не попали. Нам бы третью такую машинку или, хотя бы, парочку, как у Берна. Понятно, что по сравнению с нашими, у него был хлам, но лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Добирались мы 4 дня, могли бы и быстрее, но приходилось подстраиваться под конный отряд из 30 всадников. Именно столько юному барону выделил в сопровождении начальник его гвардии, который тоже отправился с нами. Под конец пути, когда, по словам Гранкона, до цели оставался примерно день пути в таком ритме, я не выдержал. Предупредив Химарта, мы ускорились, оставив их глотать пыль. Всего через 7 часов мы уже были на месте. Народ с радостью повылазил из транспорта и принялся разминать затекшие тела. Не представляю, как местные путешествуют. Это же столько времени занимает, вся эта тряска на лошадях. Плюс пылища, вонища и, самое главное, скука. Лично я, практически всю дорогу, занимался отработкой навыков. Хотя не я один. Те, у кого навыки не требовали особых условий, занимались тем же самым. Хотя был и плюс от такого долгого пути. Я, наконец-то, ознакомился с полным списком навыков, которые достались членам нашего отряда. По всему выходило, что если делать все по уму, то захватить замок будет не слишком сложно. Ну, или, по крайней мере, мы легко сможем проникнуть внутрь. А там уже как пойдет. Оставив транспорт в отдалении, мы отправились на разведку. Как минимум сутки у нас еще были. Да и в целом, особо нам спешить было некуда. Предпочту получше подготовиться, но избежать ненужных жертв. Да, вот такой я гуманист и человеколюб. Аж самому иногда тошно. У графа, к слову, замок был побольше, а стены повыше. Не скажу, что это прямо проблема, скорее плюс. Когда мы его захватим, будет легче обороняться. О, оптимизм! А это что за типы? Я взял бинокль и посмотрел в указанную сторону. Чистые, прочистив горло, произнес Гранкон. И они кого-то поймали, и везут в замок графа, добавил он. Глава 19. К крепости графа двигался отряд, человек в 40. Машины у них отсутствовали, а вот повозок, которые тащили лошади, было аж 15 штук. Целый караван. 4 повозки выделялись тем, что представляли собой большие клетки. Сами клетки, как было несложно догадаться, были не пустые. Они что, орков поймали? Пробормотал я, разглядывая содержимое тюрем на колесах. И не только. Вон те грязнули, похожи на гоблинов. А в остальных находятся люди, если не ошибаюсь, добавил Мел. И правда, гоблины. Удивился я. Может, тут и гоблы есть? Я вот вообще не удивлюсь, если вдруг есть, ответил Мел. Интересно, а что за люди? Гранкон, есть идеи? Я не знаю, юный барон выглядел напуганным. А чего они, кстати, к графу в замок пожаловали? Продолжил я расспрашивать нашего аристократа. Этого я тоже не знаю. Ты же вроде говорил, что чистых у вас нет. Так и не было никогда. С жаром заявил он. При этом я чувствовал исходящий от него страх. Правда, направлен он был не на нас, а на чистых. Тогда я вижу всего 2 варианта, как они тут оказались, задумчиво произнес Мел. Первый, граф или кто-то из его окружения решил прогнуться под этот орден, поэтому пригласил их сюда, а пленные набрали по дороге. Вот только зачем, покачал головой я. Это мы узнаем, когда хорошенько их расспросим, предвкушающе улыбнулся Сёма. Как-то его сила на него плохо влияет, делая кровожадным. Есть, кстати, о чем задуматься и посмотреть, как себя остальные ведут. Вдруг мои предположения верны, не хотелось бы в какой-то момент оказаться в окружении жаждущих крови маньяков, или самому в такого превратиться. Какой ты кровожадный стал, не находишь? Я решил не откладывать этот вопрос на потом. Если только чуть-чуть, Сёма свел вместе указательные и большой пальцы, оставив между ними крошечное расстояние. Хм, ну смотри, покачал я головой и перевел взгляд обратно на Мела. Какой второй вариант? Они заметили что-то необычное, если ты понимаешь, о чем я говорю. Он скосил глаза на юного барона, который продолжал наблюдать за обозом чистых, но при этом явно прислушивался к тому, о чем мы говорили. Вы про грохот и вспышку в небе? Гранкон не смог сдержаться и влез в нашу беседу. Ты видел? Так все видели. Как такое не увидеть? Как думаешь, что это было? Заинтересованно спросил его я. Да разные болтают. Кто-то говорит, что боги покарали кого-то в диких землях, кто-то, что это был вестник грядущих бед, ответил он, снова возвращаясь к наблюдению. Если они тут из-за взрыва в небе, то это может создать определенные проблемы, особенно, если они нагонят сюда народу и начнут прочесывать тут все подряд. Ну и удачи им, хмыкнул Сёма. Тут такие территории, можно пару лет искать, если не знать где. Ты упускаешь момент, что среди них может оказаться какая-нибудь ищейка, и тогда они довольно быстро смогут найти место падения чего-то. Тогда тем более, надо с ними разобраться, припечатал Сёма. Нельзя врага за спиной оставлять. Ты же это прекрасно понимаешь, Дэн. Ты прав, я согласно кивнул. Надо с ними пообщаться. Когда пойдем? Да ночью и пойдем. Остальных ждать не будем, да сами справимся, решил я. Стопроцентной уверенности я не ощущал, но что-то мне подсказывало, что тянуть не стоит. Уж не знаю, в чем дело, проснулась ли у меня интуиция, или дело в чем-то другом, но внутри росло ощущение приближающихся проблем. На штурм замка мы пошли ночью. Отправились не все, а только те, у кого были навыки, позволяющие перебраться через стену, и сделать это бесшумно, что немаловажно. Остальные должны были сидеть в машинах и ждать, когда мы откроем ворота. Наш отряд специального назначения состоял из меня, Сёмы, Сига, который у нас отвечал за разведку, так как он мог выбрать участок пространства и словно взглянуть на него сверху, Эд из группы Мэла, которому досталась способность управления камнем. Мэл тоже пошел с нами. Его задача заключалась в прикрытии нас от дальнобойных атак, если вдруг все пойдет наперекосяк и нас заметит. Еще был Хигаши, который после того, как поглотил и усвоил силу орка, стал быстрее и сильнее. Ну и, конечно, Алекс. Куда же без него? Он, к слову, шел первым, и его задача состояла в том, чтобы обезвредить самых ретивых стражников. До стен мы добрались незамеченными, хотя стражи на стенах было прилично. Не так, чтобы через каждые 2 метра, но была. Наверху мы тоже оказались быстро. Эд прислонил руку к камню, и из стены вылезли небольшие ступеньки. Первым пошел Алекс, следом отправились Хигаши и Сик. Мы с Мылом поднялись сами. Он создавал небольшие щиты и прыгал по ним как по ступенькам. Я бросил веревку с кошкой и телекинезом довел ее до края, где успешно и, что главное, без шума зацепил за край. Следом за мной, по ней поднялся и Сёма. Наше появление не прошло незамеченным. Вот только среагировать находящиеся на этом отрезке стражники не успели. С теми, что были с левой стороны, разобрался Алекс. Правых обезвредил я, накинув им на шеи ментальные удавки. Все шло неплохо, пока мои цели не выронили свое оружие. Одну алебарду я успел поймать, а вот со второй конкретно так облажался. Не рассчитал свои силы и не смог ее удержать. Оружие стражника упало на камни, при этом громко звякнув лезвием. Мы побежали в сторону надвратной башни, стараясь пригибаться, чтобы нас было не разглядеть с внутреннего двора. Нам оставалось преодолеть всего 10 метров, когда дверь, ведущая в эту самую башню, открылась, и оттуда вышел еще один стражник. Судя по мечу на поясе, кто-то из старших. Что за шум? Вы там что, орчи выкидыши? Заснули и оружие свое уронили, да я вас за это. Над головой вжикнуло, и в горло недовольного стражника влетела стрела, лишая нас информации о том, что он хотел сделать с нерадивыми подчиненными. Он даже не успел осесть на землю, как мы уже влетели внутрь, сбив его в сторону. Шума удалось избежать, и никаких новых действующих лиц не появилось. Сик побежал наверх, на крышу, прихватив стоящий в специальной стойке лук и колчан со стрелами. Мы рванули вниз, туда, где должны были находиться остальные стражники и подъемный механизм. Да, тут была решетка, которую требовалось поднять, чтобы запустить внутрь наш транспорт. А еще надо было отодвинуть огромный железный засов, чтобы открыть ворота. Десяток стражников сильно удивился, когда они увидели нас. В помещении моментально стало тесно. Местные охранники начали вскакивать со своих мест и тянуться к оружию. Вот только Такиши, который вырвался вперед, активировал свой навык и прошелся по ним косой смерти. Метил он в горло, чтобы стражники не кричали. Он успел расправиться с 4, когда мы только оказались внутри. Сёма тут же взмахнул рукой, отправляя в противоположную от Хигаши сторону темное лезвие, которое разрубило грудь сразу 2. Я успел прервать крик еще парочке, перед тем, как Хигаши добил оставшихся в живых. Мэл с Эдом принялись крутить механизм, поднимая решетку. Я занялся засовом, помогая себе телекинезом. Сёма заблокировал дверь, ведущую вниз, после чего начал наблюдать за ситуацией во внутреннем дворе. «Пока тихо, никого нет», произнес он, чтобы мы его услышали. Бум. Раздался удар по заблокированной двери. Бум. Бум. А нет, заметили, пробормотал он, после чего высунул в бойницу руку и выпустил сгусток тьмы. Спустя несколько мгновений кто-то дико закричал, но практически тут же крик перешел в бульканье. Я к Сигу, прокричал Мел и побежал наверх. Решетку они с Эдом подняли, так что делать ему тут было действительно больше нечего. А вот прикрыть нашего глазастенького отстрел будет совсем не лишним. Эд принялся укреплять камнем дверь, которую продолжали целеустремленно выламывать. Я же, разобравшись с засовом, принялся за сами ворота. Ворота оказались тяжелыми. Я почувствовал, как от напряжения вздуваются вены на лбу. Перед глазами забегали черные мушки, но я продолжал давить. Где-то там, снаружи, наш транспорт сейчас должен мчаться в сторону этих злополучных ворот. Если я не успею открыть створки, то им придется стоять под обстрелом и ждать, пока я не справлюсь со своей задачей. А я не люблю заставлять людей ждать. Некомфортно мне. С самого детства так. Ничего не могу с собой поделать. Остается только давить изо всех сил, надеясь, что мой организм окажется достаточно крепким, чтобы довести дело до конца, и меня не выключит. «На, получи!» — кричал Сёма, посылая куда-то то сгустки тьмы, то иглы. «Ах, ты, пепе-падла!» Вдруг раздался его голос, в котором явно слышалась злость. Чуть в глаз мне не попали. Хоть мне и было любопытно посмотреть, что там происходит, я не мог отвлечься от своего занятия. Главное, что он, судя по его злобному бурчанию, перемежающегося обесцененной лексикой, живой. А что там с ним произошло, приятель мне расскажет после того, как захватим замок-крепость. Первый вездеход залетел во внутренний двор замка, чиркнув левым боком по дереву ворот. Металл выдержал, хоть и слегка помялся, а от ворот полетели щепки. Второй транспорт уже зашел без эксцессов. А я, глядя на то, как из машин выпрыгивают наши ребята и начинают отстреливать защитников замка, тихонько осел на деревянный пол. Сил не было, от слова совсем. Все, что мне хотелось, это лечь и поспать минут пять, а лучше сразу денек. Дверь, которую так и продолжали ломать, не выдержала и начала разваливаться. Эд шагнул назад, перестав ее укреплять. В целом, он свою задачу выполнил, не дал озверевшим бойцам графа ворваться в помещение, пока я открывал ворота. Вот только как от бойца, от него толку сейчас было не очень много. Да какой там немного, откровенно мало. Быстро создавать какие-нибудь каменные лезвия он пока не научился, оружием тоже владел посредственно, огнестрел у нас товар штучный, и дают его только самым метким и опытным, а он ни под один из указанных критериев не попадал. По всему и выходило, что ему сейчас надо бы отступить, что он и сделал, уступив свое место Семе. Мой друг не стал ждать, когда дверь доломают. Зайдя сбоку, он направил руки в сторону пролома и отправил туда ряд небольших сгустков. За дверью тут же раздались дикие крики раненых и ругательства тех, кому повезло. Сёма не стал останавливаться на достигнутом результате, сменил позицию и повторил. Криков стало больше, ругательств меньше. В огромную дырень в двери влетел арбалетный болт, чудом разминувшись с головой Сёмы. Не факт, что он бы смог пробить стекло шлема, но царапину бы точно оставил. А снаряга то не казенная, ее беречь надо. Сёма на такое поведение нападавших ответил довольно бурно. Назвав их сутулыми собаками, он сформировал здоровенный сгусток и метнул в пролом. Дыра в двери оказалась недостаточно большой, чтобы снаряд Сёмы в нее прошел. Дверь, как и находившихся за ней стражников, снесло к таким-то демонам. Криков стало меньше, а ругательства вообще сошли на нет. Я нашел в себе силы встать и посмотреть, что там натворил мой друг. Ну что сказать, его лучше теперь не злить. Целых тел за дверью или, точнее, тем, что от нее осталось, не оказалось. Да и вообще было непонятно, сколько там изначально человек находилось. Хорошо, что мы были в шлемах и не чувствовали вонь. Иначе, уверен на все 100-500%, я бы не выдержал и блеванул. И так еле сдержался после увиденного. Ну ты псих, покачал я головой. Да я сам не ожидал, что так получится, не менее ошарашенно ответил он. Да и вообще, они мне чуть шлем не поцарапали. Ну, это они, конечно, зря, согласился с ним я, чувствуя, что у меня нет сил с ним спорить. Но ты-то, ты же этот, как там, а, доцент, ученый, и такое вот творишь. Да хорош уже, смутился он. Ну что поделать, что мне такая сила досталась? Я виноват, что ли? Мне самому неприятно на такое смотреть. Точно неприятно? Точно. Это хорошо, а то я уж начал думать, что у тебя фляга начинает посвистывать. У тебя самого посвистывает. Огрызнулся он. Мужики, там какие-то типы во двор выскочили и начали наших давить. Раздался голос Эда, который осторожно следил за происходящим во дворе замка через узкую бойницу. В подтверждение его слов, до нас донесся звук близкого взрыва. Глава 20. Мы с Семой переглянулись и подошли к свободным бойницам. Открывшееся нам зрелище вызывало двоякие чувства. Неожиданная атака сделала свое дело, и сейчас, во дворе замка, валялось довольно много тел защитников. Все-таки, как ни крути, местные доспехи плохо держат выстрелы. Мы же, пока есть такая возможность, пользуемся этим преимуществом. И пускай боезапас у нас ограничен, но наши жизни важнее. Единственное, на что я надеюсь, это, что мы успеем в полной мере освоить силы до того момента, как стрелковое оружие превратится в бесполезный хлам. Если разобраться, у нас были все шансы захватить это место без особых проблем, если бы не чистые. Как-то я не подумал, что без силы, мощным орденом, которым пугают детишек, не стать. И вот сейчас, глядя на то, как пятеро типов, в каких-то балахонах, встали в круг и творят что-то сильно напоминающее магию, я начал понимать всю глубину своего просчета. От пятерки чистых отделился здоровенный огненный шар и полетел в наши вездеходы. Вот гады, по самому ценному бьют. Раздался взрыв, чуть слабее, чем предыдущий. Я сжал кулаки, ругая себя последними словами, за то, что так подставил наше единственное средство мобильного передвижения. Оба средства. Спустя секунду, когда огонь спал и стало возможно разглядеть всю картину целиком, я слегка расслабился. Наш транспорт был на месте и выглядел неповрежденным. Судя по еле заметной мерцающей пленке, благодарить за это надо Мэла. Разберитесь с ними. Раздался на канале его голос. Я еще выдержу пару таких ударов, но не больше. Уж не знаю, где я нашел силы, но в разрушенный Семой дверной проем я выскочил вторым. Сразу за своим другом, который уже начал формировать в руке очередную кляксу тьмы. Когда я оказался снаружи, Сема уже отправил свой мрачный снаряд в пятерку чистых. Убить никого не убил, но один из чистых лишился руки, а второму обезобразило лицо. Нормальный человек после такого должен орать от боли, а они лишь на пару секунд прервали свои манипуляции, после чего продолжили, как ни в чем не бывало. Мир у меня перед глазами мигнул, и я увидел еле заметные токи энергии. Вся пятерка чистых были словно соединены друг с другом. Словно этого было недостаточно, от них тянулся толстый жгут энергии, прямо в сторону клеток с заключенными или рабами. В ближайшей к чистым клетке находились орки. Если я ничего не путаю, то на тот момент, как их сюда привезли, в клетке было порядка 12 особей. Сейчас же в живых оставалось всего 3. Остальные превратились в высушенные мумии. Из них словно все соки высосали. Оставшиеся в живых орки рычали, трясли клетку, но выбраться у них не получалось. Уж насколько у меня сложилось отрицательное к ним отношение, но такой смерти они не заслуживают. Да никто не заслуживает. Эти чистые они, как оказалось, ни разу не чистые. Больно грязные дела они делают. Пока я все это разглядывал, Сема не терял времени. Очередной сгусток тьмы отправился в сторону колдующей пятерки, нанеся раны разной степени тяжести. Вот только эти твари не остановились. Энергетический канал начал сокращаться, словно насос, которым качают воду. Вот только вместо воды, он качал жизненную энергию. Источником же служили пленные орки. Прямо на моих глазах, тело одного из орков начало словно ссыхаться. Выглядело это дико жутко и противоестественно. Слабо отдавая отчет своим действиям, я зацепил пояс одного из все еще живых стражников замка и дернул его прямо на энергоканал. Не знаю, на что я рассчитывал, но мои действия привели к тому, что рука защитника, попавшая в канал, скукожилась, словно из нее выкачали все мышцы и жир. Он дико заорал, глядя на то, что у него осталось от руки. Преодолевая отвращение, я снова его потянул. В этот раз рывок вышел удачнее, и он влетел в канал всем телом. Одним защитником крепости стало меньше, зато его смерть привела к тому, что чистые, получив приток энергии, метнули очередной огненный шар. Правда, на этот раз, они выбрали своей целью не транспорт, а Сему. Мы бросились в разные стороны, стремясь оказаться как можно дальше от пышущего жаром болида. Удалось частично. Огненный шар взорвался у нас за спинами, не причинив особого вреда. Вот только взрывной волной нас швырнуло в сторону чистых. Думать было некогда, поэтому я выбросил в их сторону цепь, захлестывая горло ближайшего. Дернул я изо всех сил, вложив всю злость, что накопилось у меня с момента начала этого боя. К моему удивлению, захваченный мной тип вылетел, как пробка. Рухнув в полуметре от меня, он попытался ударить меня по ногам, но тут я уже пришел в себя и пнул его сапогом. Судя по раздавшемуся хрусту, что-то я ему точно сломал. При этом он даже не закричал. Очень странно, непонятно и жутко. Оставлять врага за спиной, с моей стороны, было не очень разумно, поэтому, выхватив клинок, я всадил его сбоку в шею чистому. Он пару раз дернулся и затих. Пока я разбирался со своим противником, Сёма снова атаковал. На этот раз в дело пошли иглы из тьмы. Взмах рукой, и они прошили тела сразу двоих чистых. Судя по тому, что те мешками осели на землю, иглы задели что-то жизненно важное. Оставшиеся в живых чистые не стали нас атаковать. Вместо этого, они дружно развернулись и побежали в сторону замка. Их путь лежал как раз мимо клеток с пленниками. Орки, к слову, выжили. Правда, один из них выглядел неважно, зато оставшиеся двое смотрели на приближающихся к ним чистых с животной ненавистью, и я их прекрасно понимал. За прошедшее время я успел слегка восстановиться, поэтому сил подтолкнуть убегающих чистых в сторону орков у меня получилось. Последние среагировали так, как я и рассчитывал. Сквозь прутья клетки выстрелили здоровые зеленые руки и схватили одного из чистых прямо за горло. Тот попытался разжать не дающие ему дышать пальцы, но у него ничего не получилось. Орк поднял его одной рукой до уровня своих глаз, после чего зарычал ему прямо в лицо, забрызгивая слюнями. Еще секунду чистый провисел в воздухе, после чего орчьи пальцы сжались, вырывая ему кусок гортани. Судорожно дергающееся тело упало на землю, рядом с повозкой, а последний из оставшихся в живых чистый еще больше ускорился, торопясь миновать опасный участок. Я до него уже не дотягивался своей силой, поэтому он успешно скрылся за массивной деревянной дверью. «Проклятие, один ушел», — произнес я. «Эд, сможешь кусок стены выломать, чтобы нам с дверью не возиться?» «Эд», — я обернулся, чтобы посмотреть, куда он делся. «Ведь когда мы выбегали из башни, он вроде как шел за мной». «Эд», — закричал я, бросаясь к лежащему у стены телу. Судя по следам копоти на каменной кладке, именно сюда прилетел последний огненный шар от чистых. Тот самый, от которого у меня получилось увернуться. А вот у Эда, выходит, не получилось. Не будь на нем доспеха, он бы уже наверняка был мертв. Но и так ему сильно досталось. «Лина, скорее сюда». Эда сильно ранило. Я упал на колени перед нашим товарищем и попробовал оценить полученный им ущерб. Выглядело не очень. У него как минимум сломана рука и полно ожогов. Я попытался снять с него шлем, и это у меня с трудом, но получилось. Левая половина лица у него была ярко-красного цвета, словно его горячей водой ошпарили. Подоспевший Сёма помог мне снять с него переднюю часть костюма доспеха. Вот тут все выглядело хуже. Вся левая часть была в огромных волдырях, а местами кожи просто не было. «Собираем раненых, зачищаем оставшихся стражников», — раздался по связи голос Мэла. «Дэн, вы сами как?» «Да пойдет», — ответил я, прислушавшись к своим ощущениям. Признаться, я испытал огромное облегчение, что Мэл, в отличие от меня, умудрился сохранить холодный рассудок и раздает указания. При этом мне было дико стыдно, что он делает, по сути, мою работу. Ведь это я вроде как лидер, не так ли? Пора подключаться. Передав Эда подбежавшим парням, которые принялись обрабатывать его раны, мы с Сёмой отправились зачищать замок. Заодно надо будет проследить, чтобы последнего чистого никто случайно не прибил. У меня, да думаю и у остальных, есть к нему несколько вопросов, на которые ему лучше ответить. Когда Пахан выбрался из своей капсулы, то обнаружил, что ему, можно сказать, повезло. Вместе с куском корабля, на землю приземлилось больше 20 капсул. Немного не то, на что рассчитывал сам Пахан, но лучше, чем оказаться на чужой планете, в незнакомом месте в одиночестве. После небольшой стычки за лидерство, в результате которой их стало на одного человека меньше, было решено организовать временный лагерь. Несколько дней братва рыскала по окрестностям, разведывая местности, собирая редких неудачников, которым не повезло упасть в отдалении ото всех. Пахан же в это время думал, что делать дальше и куда направиться. Вариантов было немного. Первый – пойти к кораблю. Вот только идти до места падения их транспорта было очень далеко. Да даже если они умудрятся дойти до туда, то что ждет их дальше? Нет, Пахан и парочка приближенных, возможно, и смогут устроиться. В первую очередь, из-за набранной репутации. За время жизни в Вирте, Пахан умудрился накопить почти 1000 репутаций. Насколько он успел узнать, Это было довольно много, так что теплое местечко было бы обеспечено. Вот только ходить под какими-то терпилами, подчиняться непонятно кому, да даже тому же зубру, который устроил на пахана охоту, да лучше жить под открытым небом, рискуя быть растерзанным диким зверьем, которого тут оказалось на удивление много. Хорошей новостью было то, что часть их навыков перенеслась с ними, да и сами тела были намного крепче, реакция быстрее, скорость выше. Все это пахан понял, когда мочил своего соперника. Второй вариант был отправиться к загадочной отметке на карте. Она появилась после дикой вспышки головной боли. Причем, как чуть позже узнал пахан, он был единственный, у кого она появилась. Через 3 дня проживания в летнем лагере, вернулась группа отправленных в разведку бродяг. Помимо парочки потрепанных жизнью потеряшек, они привели ножа. Когда пахан увидел своего верного подчиненного, у него словно камень с души упал. Несмотря на то, что он свой авторитет вроде как отстоял, но доверять здесь было некому. Доходило до того, что спать приходилось в полглаза, и даже во время справления естественных нужд приходилось бдить, чтобы никто случайно не подкрался и не сунул под ребра нож. Вот только схлынувшее было напряжение моментально вернулось, стоило посмотреть в глаза ножу. То, что это не он, пахан понял моментально, да и в целом моторика отличалась. «Надо поговорить, отойдем?» – тихонько спросил нож, глядя прямо в глаза своему бывшему боссу. «Ну пойдем поговорим», – спустя пару секунд согласился пахан. Он не сомневался, что в случае конфликта, легко разделается с неизвестным, захватившим тело его подчиненного. «Ну, говори, начнем с того, что я не нож, точнее, тело и часть воспоминаний его, но контролирую все это я». «Интересно», — протянул пахан, изготовившись к атаке. «И к чему ты это мне сейчас все рассказываешь? У тебя же тоже маркер на карте появился?» Вместо ответа задал вопрос нож, слегка сбив пахана с толку. «Допустим», — осторожно протянул пахан, — «ты не напрягайся так, я тебе не враг. В качестве жеста доброй воли могу показать место, где можно обрести немного силы. Интересует цена вопроса?» После того, как все, нож кивнул в сторону остальной братвы, пройдут через инициацию, мы отправимся к маркеру. Далеко идти, не стал сходу соглашаться пахан, хотя слова незнакомца его заинтересовали. «Поверь, оно того стоит», с легкой безуминкой усмехнулся нож, подняв правую руку. Пахан сперва напрягся, а потом напрягся еще раз, когда рука ножа стала изменяться. Вот отросли шипы на костяшках и втянулись обратно. Вот кисть стала тонкой и изящной, после чего перетекла в руку лопату. Когти, а иначе то, во что превратились обычные ногти, было не назвать, выросли на 5 сантиметров, а через несколько секунд вернулись в изначальную форму. «Интересно, не правда ли?» — с нечитаемой интонацией спросил нож. Пахан оторвал взгляд от руки и посмотрел ему в глаза, которые тоже меняли свой цвет и даже форму зрачка. «Все так смогут?» Прочистив горло, задал он вопрос. «Ножу? Не знаю», — пожал тот плечами в ответ. «Надо пробовать. Кстати, зови меня Мрак». «Мрак, да, новый мир, новое имя», — засмеялся он искренне, что смотрелось несколько неестественно на его грубом лице. «Тогда, выходим через 2 дня. Пойду я задачу бродяг». Глава 21. На зачистку замка пришлось потратить еще несколько часов. Будь мы полны сил, уложились бы быстрее, а так, приходилось изощряться. Да и атака чистых не прошла для нас даром. Помимо этого было еще несколько пострадавших. Ладно, хоть никого не убило. К концу дня Лина выглядела так, словно неделю не спала. Темные круги под глазами, трясущиеся руки, полопавшиеся капилляры. И это она еще сама себя подлечивала. В целом, стоило нам сломать двери, войти внутрь и продемонстрировать свои силы, как большинство стражников сразу же сдавались. Тем более если с нами в этот момент был юный барон. 2 главных затыка случилось только, когда мы вломились в башню, где с неполным десятком солдат заперся последний чистый, назовем это, тронным залом, где собрались все родственники ныне покойного графа Сариаша и остатки гвардии. Уж не знаю, что там чистый умудрился сделать со стражниками, пока мы ломали дверь, но бросились они на нас с таким остервенением, словно мы демоны какие-то. Пришлось их всех убить, так как, даже будучи серьезно ранеными, они продолжали свои попытки добраться до нас с целью нанесения максимально возможного урона. Один, которому случайно оторвало одну руку и сломало другую, дополз до Семы и принялся грызть сапог. Сема от неожиданности толкнул от себя волну черного пламени, моментально превратив половину стражника в дурно пахнущую жижу. Самого чистого обезвредил, как это ни странно, юный барон. Да, пацан увязался с нами, с интересом наблюдая, как мы действуем и как расправляемся с противниками. Периодически с его стороны доносились характерные звуки очищения желудка от всего лишнего. Чистого барон Гранкан приголубил своим разрядом. С перепугу он выдал максимально возможный заряд, отчего его жертва больше минуты дергалась и тряслась. Ладно, хоть язык себе не откусил, о чем я сильно переживал. А вот когда мы разбирались с высокородными родственничками графа, то чуть не потеряли юного барона. Дверь-то мы вынесли без проблем, арбалетный залп тоже спокойно пережили, благодаря щитам Мела. Со стражниками пришлось немного повозиться, но, осознав, что все нападающие обладают какой-то силой, они вынуждены были сдаться, несмотря на грозные крики жирного дядьки, оказавшегося двоюродным братом предыдущего графа. Гранкан почему-то решил, что его они послушают с большей вероятностью, чем нас. Он вышел из-за щита Мела и обратился к своей, как мы поняли, возлюбленной. Вещал что-то о подлом нападении графа Сариаша на него и его дядю, о том, что он пришел сюда взять с них долг кровью. После того, как он заявил, что планирует взять в жены Шиною, дочку почившего Сариаша, со стороны немногочисленных родственников графа раздались гневные выкрики. Все это закончилось тем, что эта самая Шиная вышла вперед и разрядила в Гранкана миниатюрный арбалет. Выпущенный болт я отклонил не иначе, как чудом. Гранкан же, после того, как стал жертвой столь неприкрытого абьюза со стороны, как он полагал, своей будущей жены, немножко психанул. Вылетевший из его рук разряд попал в Шиную. Она в это время как раз отшагнула назад и перезаряжала свой арбалет. После попадания разряда, ее скрутило судорогой, отчего она поранила себя болтом, которым собиралась зарядить арбалет. Шиная затряслась еще больше, а изо рта у нее пошла пена. Гранкан было дернулся, чтобы помочь ей, но я в последний момент успел схватить его за плечо и затащить обратно под щит. Как оказалось, сделал я это вовремя, часть гвардейцев, или кем там являлись оставшиеся воины, решили воспользоваться моментом, чтобы подстрелить юного барона. Не удалось. Я, в отместку, дернул их оружие на себя, и они, не ожидая ничего подобного, выпустили его из рук. В итоге дело закончилось тем, что Сёма выпустил в них иглы тьмы, которые начали разъедать их щиты. Пока они сдавались, несмотря на угрозы оставшихся родственничков графа подвесить их над воротами за предательство, глупая девчонка испустила дух. Видимо, использовала слишком сильный яд, за что и поплатилась. Инстант, карма во всей ее красе. Гранкан немного погоревал, но через 2 часа уже ходил, как ни в чем не бывало. Какая-то не особо крепкая любовь у них оказалась, если она вообще имела место быть. Местных аристократов мы допросили, после чего заперли в подвальных помещениях. Как оказалось, с чистыми они начали сотрудничать недавно, всего-то 1.5 года как. За это время они успели разобраться с бароном Брианом, это про которого Гранкан слышал, но ничего внятного нам рассказать не смог. Следующим на очереди должен был стать дядя Гранкана и сам юный барон. То есть граф Сариаш там не случайно оказался. Атаковать его крепость в лоб было нерационально, а вот подловить за пределами оборонительных сооружений самое то. Вот и дождались они момента и пустили всех в расход. Ну, почти всех. Если бы не наше появление, то сейчас бы владения покойного графа приросли еще одним наделом, превратив его в самого крупного местного землевладельца. И вот теперь надо было решать, что нам делать в сложившейся ситуации. Экспресс-допрос чистого, в результате которого он лишился всех пальцев на левой руке и обеих лодыжек, позволил нам немного выдохнуть. Допрашивали мы его втроем. Я, Сёма и Мел. Пальцы и лодыжки, к слову, были на счету Сёмы. Действовать он старался аккуратно, но его тьма, помимо уничтожения тканей, причиняла жертве еще кучу страданий. Мерзко, противно, зато эффективно. Самое то в нашей ситуации.